Неподалеку от Рима, на берегу моря, есть небольшой городок Остия. Летом римляне ездят туда купаться и загорать. Народу приезжает так много, что невозможно даже детской лопаткой копнуть песок. И тому, кто приходит на пляж позже всех, просто негде расположиться. Как-то раз пришел на пляж один очень странный сеньор. Веселый и к тому же большой выдумщик. Он пришел позже всех и, конечно, не нашел места, чтобы поставить свой зонт от солнца. Тогда он раскрыл его, покрутил немного ручку, и вдруг зонтик сам собой поднялся в воздух, пролетел над тысячами других зонтов, что стояли на песке, и прилетел к самому берегу моря. Но не опустился на землю, опуститься было некуда, а повис в воздухе метрах в 2-3 над землей. Изобретательный сеньор раскрыл свой шезлонг, и он тоже повис в воздухе. Сеньор расположился в шезлонге в тени зонта, достал из кармана книжку и принялся читать, наслаждаясь соленым и целебным морским воздухом. Сначала его даже не заметили. Все спокойно сидели под своими зонтами. Одни пытались разглядеть хотя бы краешек моря из-за торчащих впереди голов. Другие решали кроссворды, а третьи просто дремали. На небо никто и не смотрел. Вдруг что-то упало на зонт одной сеньоры. Она подумала, что это мяч, и встала, чтобы отругать расшалившихся ребят. Оглянулась туда-сюда, но не нашла озорников. Взглянула наверх и увидела веселого сеньора, висевшего в своем шезлонге прямо у нее над головой. «Простите, у меня упала книжка. Бросьте мне ее, пожалуйста, сюда. Будьте любезны», — попросил сеньор. Сеньора так удивилась, что тут же упала, как подкошенная. К ней подбежали родственники, помогли подняться. Сеньора была такая толстая, что сама никак не могла встать. Она не в силах была даже слова вымолвить от испуга и только молча показывала пальцем на висящий в воздухе зонт. «Будьте любезны», — повторил сеньор, как ни в чем не бывало. «Бросьте мне сюда мою книжку». «Разве вы не видите, что напугали нашу тетушку?» — услышал он в ответ. «Мне очень жаль, но я не хотел этого». «И вообще спускайтесь оттуда! Висеть в воздухе запрещено!» «Ничего подобного. Я устроился тут, потому что на пляже нет места. Я ведь тоже заплатил деньги за вход». Теперь веселого сеньора увидели уже все отдыхавшие на пляже. Они стали показывать на него пальцем и громко смеяться. «Смотрите-ка!» — говорили люди. «У него там, наверное, зонтик с ракетным двигателем». «Сеньор Гагарин!» — кричали другие. «А нас не прихватите к себе?» Какой-то мальчик бросил сеньору его книжку. И тот, найдя нужную страницу, снова принялся читать. Постепенно люди успокоились и перестали обращать на него внимание. Только ребята то и дело с любопытством посматривали на него, а самые смелые кричали: «Сеньор, а сеньор?» «Ну что вам? Научите и нас летать!» Но сеньор фырчал в ответ что-то непонятное и снова принимался читать. Вечером зонт с легким свистом тронулся с места и пролетел над всем пляжем. Изобретательный сеньор приземлился на дороге прямо у своего мотоцикла, сел на него и уехал. И никто так и не узнал, что это был за сеньор и где ему удалось купить такой зонт.